Дорогие друзья, наша новая лекция посвящена восточному кризису 75-77 года. Восточному кризису, который привел к русско-турецкой войне. Этот кризис сам по себе очень важен как попытка дипломатии не допустить войны, а общественное мнение и России, и Турции привело к войне. Эта война, которую вели, конечно, армии, была создана народами. В этом смысле это первая такая война для России. И народы эту войну создали, как говорится, не на свое счастье. И, разумеется, и народами Балкан, болгарами, сербами тоже. Они ее создали не на свое счастье. Потому что никогда после этого, ну до самого последнего времени, народы Балкан, освободившиеся от османского ига, не могли примириться друг с другом. Их конфликты продолжались и продолжались, и об этом предупреждала та же Англия, того же князя Горчакова, еще тогда, в 75-76 году, что лучше бы Балканы были под властью Османской империи. А так, две балканские войны, борьба династий в Сербии, потом Первая мировая война из-за Сербии, потом русская революция из-за Первой мировой войны, потом Вторая мировая война, потом страшная Югославская война 90-х годов. И только, может быть, сейчас Балканы становятся пусть и бедной, но мирной частью европейского сообщества и Европейского Союза. Полтора века тяжких испытаний, которые начались как раз тогда, с той самой черной точки восстания в Герцеговине в 1875 году. Дорогие друзья, мы начинаем лекцию, которая как бы входит уже в последний завершающий цикл царствования Александра II. Великие реформы позади. А впереди война. Война, которая во многом подорвала силу России и обусловила потом очень много. Вплоть до Первой мировой войны, революции и всего последующего. Потому что именно Балканская война, о которой мы будем говорить не в этой, а в следующей лекции, именно Балканская война создала все предпосылки для начала Первой мировой войны. И мир очень не хотел, чтобы эта война произошла. Но она произошла. И о том, как к ней двигалась Россия и как к ней двигалась Европа, об этом я расскажу в сегодняшней лекции. Как правило, о Балканской войне 77-78 годов или о русско-турецкой, что будет более правильно сказать, войне 77-78 годов, потому что она велась и на Кавказском театре, говорят очень коротко и говорят только в одном наклонении, что это была освободительная война славянских народов против османского ига, и Россия вот братски поддержала славян. Все на самом деле намного, намного сложнее. И в некотором смысле даже совсем не так. И именно для этого мне пришлось специальную лекцию, я думаю, большую лекцию, посвятить предпосылкам вот этой русско-турецкой войны, которую я назвал «Балканский кризис 75-77 годов». Нам надо с вами вспомнить, что по Парижскому мирному договору марта 1986 года России и Турции было запрещено иметь флот на Черном море, запрещено иметь крепости и арсеналы, Но эти статьи, это статья 11 и статья 13 договора, эти статьи были отменены в 1971 году в Лондонской конференции. А вот другие статьи продолжали действовать. И о них у нас рассказывают намного реже. Статья 8 говорила о том, что в случае, если Россия вновь нападет на Турцию, Англия и Австрия являются гарантами целостности Османской империи. В миролюбие России не очень верили. Все помнили, что в 1853 году именно Россия напала на Османскую империю. Это послужило началом Восточной войны, которую у нас называют Крымской. Вот чтобы этого вновь не произошло, было выставлено условие не только нейтрализации Черного моря, это было потом отменено, но было выставлено условие, что Англия и Австрия будут защищать Османскую империю. Это положение действовало. И турки чувствовали себя более спокойно, понимая, что они не одни перед лицом России. Но при этом 9-я статья Парижского договора определяла, что христиане и мусульмане Османской империи должны иметь равные права. Османская империя переставала в 1956 году быть мусульманским только государством. Остановилась мусульманская христианским, ну и шире мусульманско-немусульманским государством, потому что были еще иудаистские общины, и все подданные султана должны быть равны. Вот это новое и твердое требование, и султан, который подписал тоже Парижский договор, он подписал соответствующий указ, фирман о равноправии христиан и мусульман в своей империи. Это был очень важный момент. Защищать Турцию Англия и Австрия готовы, но только Турцию новую, с равными правами для всех своих религиозных и языковых сообществ. Как же русские историки относились вот к этому периоду, предшествовавшему русско-турецкой войне? Вот мнение, можно сказать, корифея русской истории Василия Осиповича Ключевского. По условиям Парижского мира 18 марта 1956 года восточные христиане были поставлены под общее покровительство великих держав Европы, и сама Турция, существование которой было формально признано необходимым для поддержания европейского равновесия, была принята в систему европейских же держав, то есть стала под опеку тех же держав-покровительниц, как государство неполноправное. Так восточный вопрос в пределах Европы из русско-турецкого превратился в международный общеевропейский. Совместный протекторат великих держав не умиротворил Востока, не примирил турецких христиан с магометанами, хотя Парижский трактат обязал Порту равнять в правах первых с последними. Виды западноевропейской дипломатии на возрождение Турции посредством реформ и на удержание христианских народностей под ее властью сокрушились о косность и религиозный фанатизм турок и о неудержимое стремление христиан к свободе. Вот здесь почти все сказано верно, кроме оценочных определений. Турки – костные религиозные фанатики, христиане имеют высокое стремление к свободе. Между тем, можно сказать, и вы это увидите, что узкий национализм и религиозный шовинизм во многом славян, именно славянских народов, во многом вызвал эту ужасную войну, первую в череде, на самом деле, войн 20 века. То есть Ключевский правильно описал обстоятельства, но дал свои оценки в соответствующие его времени, когда понятно, что твои друзья все делают хорошо, а твои враги все делают плохо. Тем более Василий Осипович Ключевский не дожил до двух Балканских войн и до Первой мировой войны. Со своим сильным историческим умом он, безусловно, понял, что эти Балканские войны и Первая мировая война – это результат вот того самого неудержимого стремления христиан к свободе. В кавычках, конечно. Сергей Федорович Платонов в своих лекциях, которые он редактировал уже прямо в год революции, в 1917 году, писал: «После Парижского мира 1956 года восточный вопрос для России не потерял своей остроты. Русское правительство не могло отказаться от старого права покровительства и защиты православных подданных султана. Тем более, что другие державы, приобретшие право протектората над балканскими славянами, мало заботились об устройстве их быта и об охране их безопасности. Нежелание турок смягчить свое управление в славянских областях, заселенных сербами и болгарами, вело за собой вмешательство русской дипломатии. Это вмешательство озлобляло турок и вызывало беспокойство и ревность со стороны Англии, так как Англия боялась соперничества России в Турции, как боялась его и в Средней Азии. Таким образом, мало-помалу создалась постоянная неприязнь между Англией и Россией по поводу балканских дел и тайная поддержка турок англичанами. Вступаясь в турецкие дела, Россия всегда имела против себя Англию». Это уже просто неправильно. Это уже просто неправильно. Мы знаем, что Англия была одним из гарантов территориальной целостности турецкого государства и одновременно гарантом его религиозного равноправия его народов. И то, что какая-то там была ревность, какое-то соперничество, все это чепуха. Но, к сожалению, именно вот эти слова Платонова, они до сих пор повторяются на все лады многими нашими историками. На самом деле было иначе. А как было иначе, вот об этом мы сейчас и поговорим. Надо вспомнить то, что я рассказывал в лекциях еще эпохи, помните, эпохи революции, время революции, эпохи революции 1848 года. Именно тогда, совсем не в России, а среди славян Габсбургской империи, намного более в основном развитых культурных, чем русское общество 1840-х годов, родилась идея и идеология, если угодно, панславизма. Это не русская идеология, это идеология, которая появилась в австрийском государстве, как раз в тот момент, когда оно должно было стать Австро-Венгрией. А славяне хотели, чтобы оно стало с триединой монархией Австрии, Венгрии, славянских народов. 2-12 июня 1848 года Славянский конгресс в Праге в ответ на Всегерманский сейм во Франкфурте, в палаце, во дворце Жафин, принимает решение о создании славянского такого сообщества. Происходит съезд славянских народов там. Идея австрославизма, автономии славян в Австрийской империи. Председатель Франтишек Палацкий. Большинство представителей славян вовсе не хотели, а там были не только представители самой Австро-Венгрии, но были и представители других стран, в том числе Сербии, Черногории, славяне не хотели отделяться от Австро-Венгрии. Они прекрасно понимали, что австрийское государство развитое. Они требовали в нем полного равноправия, такого же, какое получили венгры. Чтобы империя была не двуединой, а триединой. И в этом смысле предлагали добавить на флаг Австрии. Вы помните, что флаг Австрии был красно-бело-красный. После того, как империя стала двуединой, нижнюю полосу разделили пополам на красную и зеленую, потому что флаг Венгрии красно-бело-зеленый, а славянские цвета – это бело-синий-красный. И вот предлагали как-то варьировать и эти цвета на общем имперском флаге, и приняли обращение, и приняли гимн «Гей-славяне». «Гей-славяне», как вы помните, это был революционный гимн, он призывал к тому, чтобы в огне революции родилась славянская общность. Помните его последние слова: «Гром и ад, что ваша злоба, что все ваши ковы, коли жив наш дух славянский, коль мы в бой готовы, дал нам Бог язык особый, враг, кто разумеет, языка у нас вовеки вырвать не посмеет». Ну, в соответствии с вот идеями того времени, видите, язык, этнос – это некая коллективная общность, это национальный романтизм, так тогда думали очень многие, и обязательно враг, тот, кто против этого. Против этого германцы, в первую очередь, в какой-то степени венгры, ну а для славян Османской империи – это турки. Как вы помните, русское общество буквально проснулось в это время как славянское, отсюда и название славянофилы. Это общество Киреевского, Хомякова, те, кто вот любит вот эту славянскую общность. Название не совсем справедливое для этого направления русской философии, но справедливое для общественной мысли. Вы помните, что лидером славянофилов был Михаил Погодин, а потом профессор Санкт-Петербургского университета и Санкт-Петербургской духовной академии Владимир Иванович Ломанский. Его идея была противопоставление, вот обязательно противопоставление, обязательно конфликт, хотя бы идейный, хотя бы культурный, противопоставление греко-славянского и романо-германского миров. Замечу, что после войны 78 года популярность панславизма постепенно угасает, и вместо панславизма появляется уже славянский регионализм, балканский или какой-то другой. Князь Андрей Анатольевич Лобанов-Ростовский, русский эмигрант, до этого белый офицер, учившийся в Сианс-Политик парижской после гражданской войны, он занимался как раз проблемой, вот этой проблемой отношений России и Европы, России и славянства. И в своей книге «Russia and Europe» 1825-1878, изданной в Ann Arbor, Мичиган, в 1954 году, он писал, а он профессор был, американский профессор: «Говорить о панславизме как некой макиавеллистской политике, изобретенной и официально поддерживаемой русским правительством, полная бессмыслица. Идеология панславизма выражала настроение и мечту об освобождении всех славянских народов от иностранного владычества и о создании некой федерации между ними». или в Федерации славянских народов, или равноправие славян с другими народами в Австрийской империи, но в любом случае, конечно, это было не создание русского государства. Наоборот, русские цари, вообще негативно относившиеся к любой революции, относились негативно и к славянскому революционному делу. Это было, можно сказать, о Николае I и долгое время об Александре II. Эпоха великих реформ, как вы понимаете, открыла путь русскому общественному мнению. До этого русское общество молчало, теперь оно заговорило. И опять же, вот эта идея славянской общности стала очень-очень модной и в Москве, и в Киеве, и в Одессе, и в Петербурге, во всех этих городах были основаны славянские комитеты, в 1967 году проведена славянская этнографическая выставка и съезд в Москве, Австрия была очень недовольна, она хотела перехватить инициативу и сама быть объединителем славян вместе с венграми и немцами в одно удивительное государство. Но здесь была одна сложность. Дело в том, что и венгры, и австрийцы, немцы, они католики. А среди славян только часть была католиками. Это чехи, словаки, словенцы, хорваты. А за пределами, и, естественно, поляки, и отчасти украинцы, галицы. А другие были православными, но они пока еще не входили в состав единого австрийского государства. И, конечно, православные славяне особенно тянулись к России, желая там найти опору. Не в Австрии, а в России найти опору своим чаяниям. А какие чаяния? Отчаяния, дорогие друзья, очень простые. Независимость. Отделение от Турции и создание независимых славянских государств. И вот Александр II, когда принимал славян из Австрии и Балкан во время съезда 1967 года, приветствовал их как славянских братьев на родной славянской земле. И для турок, и для австрийцев это, в этом был некий оттенок провокации. Настоящая ваша родина в России. Но что касается сербов и черногорцев, может быть, это было и так, в какой-то степени так думали. А вот что касается культурных чехов, тем более поляков, словенцев, они думали в очень небольшой степени так. Они хотели все-таки остаться народами, культурными народами Центральной Европы, не разрывая полностью связь с германским миром, входя в него своей равноправной частью. Итак, вот после того, как была разрушена вот эта система турецкого диктата, и в Турции был введен принцип султанским фирманом равноправие христиан и мусульман, определились некие позиции и у мировых держав. Англия выступала за целостность Османской империи и реформ в ней. Говорить, что Англии было выгодно по каким-то причинам, торговым, коммерческим, Суэцкий канал, целостность Османской империи – это чепуха. Британская империя прекрасно понимала, что целостность границ – это вообще залог стабильности. То, что сейчас понимает весь культурный мир, очень хорошо, и в чем в последнее время смог убедиться с полной ясностью. Так что сохранение целостности границ – это важнейший принцип стабильности. Стабильность, понятно, это и торговля, это и развитие экономическое, и культурное развитие, и свободное перемещение людей, товаров и идей, как обычно сейчас говорят. Именно поэтому Англия была за целостность Османской империи, но и за реформы в ней. Меньше всего англичане хотели консервации средневекового мусульманского такого доминирования в Османской империи. Они выступали как раз за абсолютное осуществление Парижских соглашений. Равноправие и самоуправление всех народов, в первую очередь народов христианских. Иначе смотрела на ситуацию Австрия. Австрийская империя вовсе не была враждебна славянам. Если она была враждебна славянам, она бы распалась. Никто славян там не держал за людей второго сорта, и никто их там не давил. Они совершенно свободно во время революции даже собрались на конгресс, как вы помните, в Праге. Речь шла о другом. Австрия хотела сама стать центром объединения славян на Балканском полуострове. Это была далекая мысль. Мысль, связанная с тем, что австрийский император считался наследником римских императоров. И поэтому балканские владения той древней римской, а потом византийской империи, он рассматривал как свое наследство. Речь, конечно, не обязательно шла и, скорее всего, не шла о том, что просто все территории войдут в состав Австро-Венгрии. Но это будут союзные Австрии, такие славянские государства, как Сербия, Черногория, возможно, и Болгария, и, конечно, Греция. Они православные, они в составе Австро-Венгрии, но они союзные с ней, а не с Россией. Вот принцип, австрийский. Германия была далека от этой проблематики. Ее волновало тогда другое. Германия только что стала империей в 71 году, разгромив Францию во франко-прусской войне. И Германия мечтала, Бисмарк, Германия Бисмарка, мечтала быть гегемоном в Европе. Она боялась французского реванша. Она ведь отобрала у Франции Эльзас-Лотарингию. И она хотела, больше всего на свете боялась клещей, удара с двух сторон Франции и России. И поэтому ей хотелось иметь надежный тыл. Ей хотелось иметь Россию надежным союзником. В идеале, конечно, союзником младшим, как Австро-Венгрия. Но, да, но это было слишком прекрасно. Бисмарк понимал, что Россия в то время сильная страна, и на вторые роли она никогда не согласится. Поэтому иметь Россию равным, но союзником. Вот была главная задача Германии. И поэтому Германия готова была поддерживать все цели и инициативы России. Что касается Франции, то Франция после свержения монархии Наполеона, поражения во франко-прусской войне, на какое-то время вообще ушла с политической сцены, и балканские вопросы ее стали волновать в малой степени, хотя в эпоху Наполеона III весьма волновали. Что же касается России, то позиция императорского правительства была однозначна. Всячески избегать европейской войны из-за Турции. Да, Россия чувствовала себя униженной после русско-турецкой войны, с трудом восстановила свои права на Черном море, но она проводила великие реформы. Она преобразовывала в том числе армию и флот. Вы помните, что военная реформа только-только шла в 70-е годы, и она больше всего боялась войны. Только мир. Тем более, что война – это война не с Турцией, а война и с Австрией, и с Англией. На это уж точно Александр II даже в страшном сне пойти не мог. И поэтому Россия жаждала мира. Россия политическая, Россия государственная. Но в это время начинается и усиливается революционное движение на самих Балканах. В 1958 году происходит восстание в Черногории, о нем я немного говорил. В 1959-1962 годах создается против воли Турции объединенное княжество Молдовы и Валахии, которое называется Румынией. Сначала князь Александр Иоанн Куза, местный дворянин, с 1966 года, убедившись, что румыны сами себе не могут поставить короля, князя назначается немецкий принц Карл Гогенцоллерн, и Румыния остается формально в составе Османской империи, но, я бы так сказал, 90% независимая страна. В 60-м году происходят, конечно, не спровоцированные турецким правительством, а спровоцированные внутренним конфликтом общин, резня христиан, в основном маронитов, католиков, в Ливане друзами. Друзы – такая странная секта или религиозное сообщество, оно не мусульманское вполне даже, ну и не христианская, это такая синкретическая религия, уж точно она не имеет отношения к суннитскому исламу, но тем не менее происходит эта резня, ей не могут помешать турки, да и, наверное, не очень хотят мешать, и в итоге Франция, еще тогда императорская Франция, требует защиты христиан, католиков, грозит высадкой десанта, и Османская империя идет навстречу. Она же сейчас под протекторатом союзных держав. Ей совсем не хочется один на один становиться с Россией, она боится этого. Поэтому она идет навстречу Франции. Вводится органически в 61 году органический регламент в Ливане, который существовал многие-многие годы. Очень интересная система. Губернатор Ливана назначается по согласованию с великими державами европейскими, и только из христиан. И это как бы стабилизирует ситуацию в Ливане, ну, собственно говоря, до конца Первой мировой войны, когда Ливан после этого попадает просто под французский мандат. То есть, значит, реформы в Ливане, мы это должны запомнить, привели к стабильной межконфессиональной государственности. Ливан – одна из самых, хотя и маленькая, но одна из самых сложных областей Османской империи, в которой живут бок о бок мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, друзы, христиане-марониты, христиане-греко-католики, христиане-православные, армяне, армяне и католики, и армяно-григориане. Все живут вместе. И вот этот сложный мир удалось органическим регламентом без оккупации. Там не было европейских войск. Без оккупации там установить мир, и Османская империя, и потом младотурецкое движение не пытались его нарушить. Потому что для турок самое главное была стабильность провинции их империи. Любая разумная империя ищет внутренней стабильности своих провинций. Пусть они населены разноплеменным и разноисповедным народом. Так что вот Горный Ливан – такая модель удачного решения вопроса. Да, после демарша великих держав, но и органический регламент разработан с их участием. Кстати говоря, русские тоже принимали в этом участие. И православные общины покровительствовала Россия, греко-православной общине. Но сами турки все организовали. В 67-м году, когда началось антитурецкое движение в Сербии, и турки могли его подавить, союзные державы предложили Турции, наоборот, вывести войска из Белграда и других сербских крепостей и оставить Сербию, как и Румынию, под номинальной властью Османской империи. То есть, она только платит налоги, а в остальном Сербия, ну, практически независимое государство между Австрийской империи и Османской империи, но формально внутри Османской империи. Турция на это соглашается. Войска уходят. Сербия живет мирной жизнью. В 67-68 году восстание на Крите. Крит, когда Греция уже свободна, вы помните, что Греция независимое государство с 32-го года, а Крит остался в составе Османской империи, и на нем происходит восстание. Греки хотят воссоединиться с Элладой, тем более, что только что Ионические острова Англия отдала под власть Греции. Вот киприоты, критяне тоже хотят такого же воссоединения. и подтверждение гарантии автономии острова, происходят бои, война, остров практически полностью освобожден, на Крите происходит и своя трагедия, около 700 женщин и стариков подорвали себя в крепости Аркади, не желая греческих, не желая сдаваться туркам. В итоге европейские державы настояли, и Турция согласилась. Крит остается под властью под властью Турции, но как автономная провинция. Турки только могут находиться в 5 крепостях на острове. Остров управляется греками. То есть Турция идет по пути, да, нелегко, да, не без конфликтов, и даже, конечно, не без крови, но идет по пути постепенного осуществления вот этой идеи равноправия христиан и мусульман, и христианские в основном области становятся самоуправляющимися. Здесь еще надо заметить один очень важный момент, который, может быть, мы, дорогие друзья, не всегда вспоминаем. Дело в том, что мы привыкли к современной карте, когда в Болгарии живут болгары, в Югославии живут, Югославии уже нет, да, в Сербии живут сербы, в Черногории черногорцы, но ведь так не было. Средневековье наследство оставило Балканам, так же, как и Кавказу, огромную перемешанность народов. Турки и славяне, турки и греки, мусульмане и христиане, православные и католики, сунниты и сектанты, все живут вперемешку в одной деревне и уж точно в одном уезде в соседних деревнях. И, в общем, они живут мирно. Вот есть воспоминания непредвзятых писателей, религиозных деятелей того времени, они живут достаточно мирно друг с другом. Христиане и мусульмане, славяне и греки, турки и славяне. Но, естественно, создание национального государства, турецкого или болгарского, или греческого, тут же приводит к большим перемещениям людей. Люди других народов вынуждены многие покидать свои места. Поэтому-то англичане считали, что надо проводить реформы, но сохранять жизнь людей в местах своего традиционного обитания по возможности. И это более-менее осуществлялось. Но в 1975 году произошел вызов. Сергей Спиридонович Татищев в своей истории царства Александра II об этом так красиво пишет. «Опасность войны или каких-либо международных столкновений, по-видимому, совершенно исчезла с политического горизонта Европы, когда небольшая черная точка показалась в северо-западном углу Балканского полуострова». Ну, понятно, черная точка – это предвестие, это черное облако, это буря, предвестие урагана. Это северо-западный угол – это Герцеговина. Это маленький уезд или санджак по, в системе османской административной, административного деления. Санджак-Херсег. Херсег – это герцог. Герцог, потому что этим титулом западным себя именовал воевода Степан Вукчич в середине 15 века. А вскоре после него эта область была присоединена в 1482 году к Османской империи. Значит, с конца 15 века Герцеговина в составе Османской империи. До этого, я напомню, это был деспотат Эпир, Византийская империя и так далее. В 1853 году по новому административному делению был создан объединенный вилает. Вилает – это скорее губерния, да? Босния и Герцеговина. И вот лидеры автономной Герцеговины, она пользовалась, Санджак-Герцеговина пользовалась некоторой внутренней гражданской автономией. Это была в основном христианская область, хотя в ней жило и немало и мусульман. Как вы помните, до сих пор, в этом одна из причин боснийской войны уже 1990-х годов. Так лидеры автономной Герцеговины Йован Гучич, Симон Зачевич, Илья Стефанович, Трифко Грубачич, Продан Рупар и Петр Радович в августе и сентябре 1874 года встретились и приняли решение начать подготовку к восстанию, заготовлять оружие и боеприпасы. Также надо было заручиться поддержкой Черногории, потому что Герцеговина, она примыкает к Черногории, это южная часть вилаета Боснии и Герцеговины. Срок начала восстания был определен на весну 1975 года. В чем дело? Дело в том, что Османская империя в это время нуждалась в деньгах. Денег не было, налоги собирались плохо. И из-за опасности банкротства в 1975 году должны были поднять налоги. И налоги в Османской империи, они собирались своеобразно. Они собирались в соответствии с религиозными, с религией налогоплательщика. Мусульмане платили закят, так называемую жертву. Это была фиксированная жертва, об этом я рассказываю в курсе истории религий, и ее менять было нельзя. Каждый в зависимости от рода деятельности и уровня дохода платил совершенно определенный процент своих доходов государству. Эти деньги шли как бы на благотворительность. Считалось, что они идут там на школы, на больницы, или на них покупается земля, и доходы с этой земли идут на благотворительность. Это так называемые вакуфные земли, вакф. Но для поддержки бюрократической системы Османской империи закят был не очень приспособлен. С немусульман брался выкуп, джизья. Вот налог джизья, он варьировался, он мог быть разный. Обычай там определял его примерно в 10%, но можно было его и поднимать, и опускать. И это налог, который шел как раз на обычные нужды, на которые сейчас идут многие налоги в государствах. Это бюрократия, содержание бюрократии, военное дело, потому что сами не мусульмане в армии не служили, соответственно, они платили за то, что их охраняют. Ну и, наконец, для христиан был еще тяжелый дополнительный налог – это церковная десятина. Никто от нее не отказывался, ее взимала церковь православная очень строго, и, надо сказать, неплохо на ней наживалась. Таким образом, на христианах и вообще на христианах лежал двойной налог – церковная десятина и джизья. Их положение было хуже, намного хуже мусульман. И этим как раз хотели воспользоваться, и до этого всегда пользовались заговорщики. Александр Корнилов абсолютно честно пишет: они восстали главным образом вследствие неимоверного гнета и притеснения со стороны турок на почве экономической, частью в поземельном, а в особенности в податном отношении. Поземельное отношение – это то, что в Турции только-только стало вводиться частное землевладение, и подавляющее большинство христиан были не владельцами, а арендаторами земли, которые владели или мусульманские феодалы, или мусульманское государство. А развитое балканское население хотело уже, как и в Австро-Венгрии, их братья-славяне, говорящие на том же сербско-хорватском языке, хотело иметь частное землевладение. Что касается податного отношения, то в Турции была не просто вот эта система налогов, о которой я сказал, но еще, поскольку страна унаследовала плохую систему коммуникаций, была система налоговых откупов. То есть, обычно какой-то богатый человек, мусульманин или даже христианин, иногда иудей, покупал право на собирание налогов в том или ином вилаете, в том или ином санджаке, и он собирал, понятно, больше, чем полагалось, что надо же было окупать свои собственные усилия. То есть, это были те же мытари, которых ненавидели, как вы помните, в свое время в Палестине эпохи Иисуса Христа, вот их ненавидели и Османской империи. Но откупщики не могли собирать закят, то есть, мусульманский налог. Он был фиксирован, это вакуфные были налоги, они их не собирали. Откупщики собирали только налоги с христиан, ну, иудеев, то есть не мусульман. И, соответственно, это было третье бремя. Значит, сама по себе джизья, церковная десятина и доход откупщика от собирания джизьи. Вот все это действительно делало налог крайне тяжелым. То есть христиане должны были платить, ну, примерно в два раза, а иногда даже в 2,5 раза больше, чем их соседи-мусульмане. Разумеется, это их ставило в крайне невыгодные условия, и взаимный антагонизм был высок. Но здесь надо сказать, что в балканской историографии активно создавался образ невероятных религиозных и моральных притеснений христиан, что их как бы там вообще никаких прав не имели, их обворовывали, их женщин брали в гаремы, насиловали, собственность отбирали, она была ничем не защищена, это неправда. Вот это неправда. В мирное время это никто этого не делал. Если этого делали бандиты, они наказывались как бандиты. Османское правительство было заинтересовано в стабильности государства, в стабильности поступления налогов, а христиане были главным источником налогов. Соответственно, их деньги должны были быть гарантированы. А понятно, с обворованных, замордованных людей много не возьмешь. Поэтому на самом деле гнет был действительно велик, гнет был непропорционален, но это была не вседозволенность рабовладельца в отношении рабов. Вот ничего подобного в Османской империи не было. В эпохе революции, взрывов, как помните, была греческая революция в начале 19 века, тогда действительно насилия совершались, резни имели место с двух сторон, и греков, и турок в отношении друг друга, но не в мирное время. В мирное время ничего подобного не было, и любое насилие пресекалось как уголовное преступление. Конечно, были свои проблемы, там, скажем, при обвинении мусульманина христиане не могли выступать как свидетели, ну, такие были вот правила, христиане и вообще не мусульмане, зимние не могли свидетельствовать против мусульман, но христиане всегда находили мусульман, которые были готовы или из нравственных соображений, или за деньги давать показания в их пользу на любом судебном процессе. Так что все это достаточно легко обходилось. Восставшие хотели не смягчения налогового гнета, безусловно, и вообще не хотели того же статуса, как минимум самоуправляющейся провинции, какой получила недавно Сербия и раньше получила Румыния. Поэтому восставшие стали вести переговоры с князем Черногории Николой Петровичем, или Петровичем, что правильнее, который уже поддерживал в Герцеговине в 1962 году восстание Луки Вукаловича, которое закончилось неудачей. И князь Никола Петрович специально отправился в международное турне по Европе, всем доказывая и объясняя в 1967-1969 году, что он не желает нового восстания. Он объяснял заговорщикам, что Россия их не поддержит, что Россия заинтересована в мире, что это ему сказал русский царь. Но подготовка продолжалась. Заговорщики надеялись, что Россия не выдержит и поможет, в конце концов. Да и на Австрию они тоже очень надеялись, потому что Австрия была заинтересована в том, чтобы Босния и Герцеговина попали под ее влияние. Если вы посмотрите на карту, вот турецкая Босния и Герцеговина таким клином вторгается в австрийские владения, и Австрии бы хотелось, чтобы к северу от Далмации, ее провинции, было какое-то дружественное ей автономное, может быть, государство. Поэтому австрийцы тоже поддерживали восставших. Зимой 1974-1975 года заговорщики бежали от турок в Черногорию, потому что турки раскрыли сеть восстания. Мужчины готовились к восстанию в Черногории и Далмации. Далмация была под австрийской властью. Черногория была, с точки зрения черногорцев, независимым государством. С точки зрения турок, вассальным, как и Сербия, государством в составе Османской империи. Женщин, детей и стариков переправляли в Черногорию и Далмацию, чтобы, если будет восстание, не могло произойти резни, они не могли пострадать. План освобождение было разработан элементарно. Первую задачу возлагали на сербского партизана и бандита Перо Тунгуза. Он в 75-м... Он вообще, кстати, учился в России, говорил, что он капитан русской армии, проверить это невозможно. В 75-м году он создал банду из полусотни хорошо вооруженных разбойников. Он нападал на турецкие почтовые отряды, которые должны были отвозить собранные налоги в Сараево, в столицу Боснии и Герцеговины, а Герцеговина оттуда в Стамбул, забирал деньги, естественно, убивал или там устрашал этих сборщиков налогов, а деньги частично брал на восстание, частично раздавал крестьянам. Вот вы платите непомерные налоги туркам, кровопийцам, я эти деньги, как такой благородный Робин Гуд, даю снова вам. На самом деле это была обычная форма сделать крестьян соучастниками разбоя, но разбоя политического, потому что за Перо Тунгузом стоял, естественно, коллектив заговорщиков, имевших свой штаб в Черногории. В ответ на нападение Тунгуза происходили карательные акции, и в результате 19 июня 1875 года в Герцеговине вспыхнуло восстание, которое возглавил, кстати говоря, католический священник Иван Мусич. Формально начало восстания считается даже раньше, 5 июля, когда Перо Тунгус напал на караван на Цетной поляне. Вот караван, как раз, который вез собранные налоги. Начались военные действия. Тут же, уже хорошо подготовленное восстание, 500 вооруженных герцеговинцев выступили против турок. Турецкий отряд был не намного больше, 1800 солдат в 4 пограничных батальонах. В общем, турки совершенно не готовились воевать в Герцеговине. Вот командир Селим Паша, губернатор Боснии и Герцеговины, Дервиш Паша, начал принимать срочные действия по нейтрализации восстания, а в это время разгорается конфликт между Сербией и Черногорией, кому будет принадлежать освобожденная Черногория, освобожденная Герцеговина, да и Босния, после того, как турок из нее изгонит. Но турок изгнать не удалось. Турки начали наступать на повстанцев. Командиром повстанцев стал Петр Вукотич, тесть черногорского князя, что решило, конечно, проблему, кому будет принадлежать Герцеговина. И начались акты христиано-мусульманской резни с двух сторон. То там, то тут, мусульмане мстили христианам, христиане мстили мусульманам. В общем, полилась и мирная кровь, но в масштабах пока очень небольших. 9-22 августа, 9 по старому, 22 по новому, Дмитрий Алексеевич Милютин впервые записал в свой дневник о событиях в Герцеговине. В Герцеговине народное восстание принимает серьезные размеры. Вот именно тогда, в конце июля, в начале августа 1975 года, начинаются усилия и русского правительства по умиротворению. Александр не желает войны, князь Горчаков не желает войны. Сейчас он, в это время он в отпуске и руководит ведомством иностранных дел барон Александр Жемини. Барон Александр Жемини действительно тайный советник, потом автор замечательной книги «Этюд дипломатик sur la guerre de Crimée», «Par un ancien дипломат», человек, который огромное количество документов ввел в исторический оборот. Его книга вышла «Россия и Европа в период Крымской кампании», «Вестники Европы» в 1986 году. Сам он франко-швейцарец. И он, кстати говоря, сын Антуана Анри Жемини, того самого бригадного генерала Наполеона, который считался военным теоретиком, крупным очень, и в 13 году перешел на русскую службу и принят Александром с чином генерал-лейтенанта и генерал-адъютанта. Вот его сын – это барон Александр Жемини. Кстати, об отце Денис Давыдов в своем известном стихотворении писал «Жемини да Жемини», а об водке не полслова. Это слова я помню с детства, но я не мог понять, о каком Жемини идет речь. Так вот, о том самом Антуане Анри Жемини идет речь. По предложению Александра Жемини, Александра Генриховича, в Вене, именно в Вене, а не в Москве, не в Петербурге, создан Центр Согласия, он Центр Дантан, трех императорских дворов, дабы не допустить расширения беспорядков. Придя к соглашению, три империи пригласили к участию иные державы. Жемини писал французскому послу в Петербурге генералу Адольфу Эммануилу Шарлю де Лефло 2 августа 1975 года. Речь идет не о том, чтобы вмешаться во внутренние дела Турции, но державы могут действовать на обе стороны, чтобы побудить восставших к покорности сербов и черногорцев к нейтралитету, Турцию к милосердию и справедливым преобразованиям. Это нравственное воздействие будет тем более действительно, чем единодушнее и тождественнее будет образ действий представителей держав. Как вы видите, барон Жемини действует совершенно в духе Парижского трактата 1856 года. Реформы в Турции, никаких территориальных изменений, умиротворение, спокойствие. И, конечно, все державы на это откликнулись, войны никому не нужно, и согласие Порте, а я напомню, что Порте – это французское или итальянское слово, это двери, конечно, но это прямая калька турецких слов, высокие ворота, так называлось правительство. Поэтому, когда мы говорим Порте, это правительство Османской империи. Итак, с согласия Порте они послали в Герцеговину комиссию, состоявшую из местных консулов. Членам комиссии было поручено вступить в сношение с вожаками восстания вместе с турецким комиссаром, выяснить их жалобы и пожелания к Порте и потом ходатайствовать перед Стамбулом за то, чтобы эта проблема была решена. Восставшие отвергли эти предложения и потребовали, чтобы до этого было заключено перемирие, а реформы поставлены под охрану и вмешательство держав. Оба эти требования восставших были отклонены Порте. Во-первых, потому что Порте успешно сражалась с восставшими. Во-вторых, она не хотела, чтобы Герцеговина становилась независимым от нее протекторатом европейских держав. Порт хотел сохранить контроль над провинцией, но вместе с европейским державам проводить в нем реформы. То есть, видите, такая очень мирная обстановка, которой мешают заговорщики. Не Россия, не коварная Англия, коварная в кавычках, а заговорщики. Одновременно по совету посла русского в Константинополе, очень влиятельного генерал-адъютанта Николая Павловича Игнатьева, Порта решила пойти на реформы сама в отношении своих христианских подданных, не дожидаясь нажима на нее великих держав. Указ Праде султана Абдул-Азиза от 20 сентября и фирмана 30 октября 1975 года предоставляли христианским его подданным всевозможные облегчения в податях и налогах и гражданскую равноправность с мусульманами. То есть то, что формально было обещано уже в 1956 году, было подтверждено, а облегчения в податях и налогах были совершенно реальны. Говоря об этих преобразованиях, правительственный вестник Санкт-Петербурга 17 октября 1975 года указывал: «Можно быть уверенным, что бедственный порядок вещей, продолжавшийся доселе в Турции в ущерб интересам Порты, подданных ее и Европы, должен будет прекратиться». Такой оптимистический вывод. Как вы понимаете, вот этот бедственный порядок в основном сбора налогов и неравноправие, он будет прекращен, он в интересах самой Османской империи будет прекращен, но и в интересах ее христианских подданных, и в интересах Европы, которая тоже хотела мира. Однако Австрия боялась, что Босния и Герцеговина отойдут к Сербии и Черногории, и были основания для этого, потому что Сербия и Черногория просто спорили, кому что отойдет. Они обе хотели поделить эту провинцию и себе взять как можно больше. А Сербия боялась, что тогда... Австрия боялась, что тогда сложится православное славянское государство, которое будет скорее в союзе с Россией, чем с Австрией, и которое будет притягивать к себе славянских подданных Австрийской империи. Поэтому знаменитый граф Дьюла Андраши, министр иностранных дел Австрии, предлагает провести международную конференцию. Австрия считала, что фирман султана ненадежен, и надо разработать условия отношений Порты и ее христианских подданных в Вене. Скрытая цель – получить для Австрии право на вмешательство в дела Боснии и Герцеговины в случае продолжения смуты. То есть, если эти условия будут приняты и не будут выполняться, то Австрия, как ближайший гарант, сможет вмешаться. Ну, кому еще вмешаться? Босния и Герцеговина выхода к морю практически не имеет. Она вся окружена или Сербией, или турецкими другими владениями, или Австрией. Понятно, что вмешаться может только Австрия. Австрия подозревала Россию в стремлении возобновить ситуацию Ункяр-Искелесийского договора от 26 июня 1833 года, по которому Россия объявлялась единственным защитником Османской империи. Вот теперь протекторат международный, и Россия не должна стараться опять установить только свой протекторат, а граф Игнатьев, когда он говорил, что надо, чтобы Турция сама проводила реформы, он, ну, как бы тень вот такой опасности создавал. И поэтому Австрия говорит: нет-нет, надо международную конференцию, надо, чтобы события в Боснии и Герцеговине были под контролем держав. И Горчаков, князь Александр Михайлович Горчаков, министр иностранных дел империи российской, соглашается с планом Андраши. Опять же, надо помнить, что Австрия очень помогала повстанцам, принимала их семьи и раненых. Через Австрию и только через Австрию шел поток русской помощи и деньгами, и добровольцами. И любое негативное отношение Австрии к восстанию, скажем, если бы австрийцы сказали, что мы не будем поддерживать, оно бы сделало восстание невозможным. Это тоже надо понимать. Что Австрия не была против восстания, она была за восстание, но она хотела его направить в свое русло, не желая распада Османской империи, а желая ее постепенного ослабления и перетекания центра власти в Вену из Стамбула, из Константинополя. 4 ноября 1975 года в правительственном вестнике вышло следующее, в русском правительственном вестнике вышла следующая заметка. Обнаружившиеся в некоторой части европейской печати опасения по поводу настоящих смут в Герцеговине не оправдываются ни общим политическим положением Европы, ни исключительным состоянием дел на Балканском полуострове. Никогда еще Европа не находилась в положении более благоприятном, чем теперь для успешного и мирного устранения всяких недоразумений, влияющих на ее спокойствие. Три сильные державы Севера стремятся соединенными усилиями при содействии других европейских держав поискать мирное разрешение затруднений, возникших в Герцеговине. И никто не может помышлять о том, чтобы нарушить мир и выступить наперекор общим миролюбивым стремлениям. Таким образом, можно утвердительно сказать вновь, что как бы ни были прискорбны замешательства, ныне возникшие на Балканском полуострове и нарушившие спокойствие Европы, соединенные усилия трех держав содействием других европейских кабинетов дадут этим замешательствам исход, соответствующий настоящему миролюбивому настроению, и что во всяком случае мир Европы покоится так твердо на взаимном доверии и согласии великих держав, что в нарушении его не предвидится никакой опасности. Это статья 4 ноября 1975 года, через меньше, чем через полтора года началась русско-турецкая война. Вот как все быстро может меняться. Какие же 5 статей умиротворения в Герцеговине предъявил Дьюла Андраша? Вам может казаться, что это малозначимые вещи, но это не так, дорогие друзья, потому что мы сейчас тоже находимся в состоянии войны, мы должны понимать, как иногда небольшие ошибки могут приводить к катастрофическим последствиям. И поэтому я довольно подробно исследую эту ситуацию. Итак, какие это 5 статей? Полная свобода вероисповедания, уничтожение практики отдачи властей на откуп, речь идет о фискальном, налоговом откупе, употребление на местные нужды доходов областей, что совершенно разумно и что, к сожалению, даже и в России не соблюдается. Все, что области производят, за исключением там минимума налогов, остается в областях на их развитие. Учреждение смешанной комиссии из христиан и мусульман для наблюдения за осуществлением преобразований, как тех, что потребованы державами, так и тех, что объявлены порты. Кстати, порта, вот высокие врата, это Баб и Али по-турецки. И, наконец, 5 пункт – это улучшение аграрного положения сельского населения. Имеется в виду, это передача в частную собственность земли тем людям, которые ее возделывают. Султан приглашался подтвердить свой фирман державам и намерение распространить 5 пунктов на 2 восставшие области, то есть на Боснию и Герцеговину. 18 декабря 1975 года Андраши писал: «Этим способом христиане, хотя и не получат ручательств в той форме, которой они, по-видимому, добиваются, но все же найдут некоторое обеспечение в том, что необходимость реформ будет признана державами, перед которыми порты обяжутся привести их в исполнение». Великий дипломат, кстати, его именем назван, по-моему, главным, сейчас проспект Будапешта, Андраше понимал, что такими миролюбивыми действиями он пролагает дорогу к австрийскому влиянию в Боснии и Герцеговине без аннексии этого края, без отбирания его у Османской империи. Он сохраняет и хорошие отношения с Константинополем, куда будут поступать и дальше налоги, и одновременно с населением смешанным мусульмано-православно-католическим Боснии и Герцеговины. 2 октября 1975 года, как бы в предзнаменовании вот этого циркуляра Андраши, султан издает указ и рады о расширении прав христиан. Все послы европейских держав в Константинополе поддержали эти требования, и Порта, правительство Османской империи, в циркуляре министр иностранных дел Мехмед Рашид Паши согласилась с ними 1 февраля 1876 года. Мехмед Рашид Паша – это замечательный человек, великий реформатор эпохи Танзимата, губернатор Сирии и Ливии, учился в Париже, то есть это такой культурный турецкий политик и дипломат. Идя навстречу, вы понимаете, что вот Турция находится в таком положении, что она, конечно, под контролем держав, но это соответствует интересам Османской империи. Османская империя хочет модернизироваться, она вовсе не хочет находиться в состоянии Средневековья, она давно уже стремится выйти из этого состояния с конца 30-х годов, с начала эпохи Танзимата. И по указанию 6 держав, но вполне охотно, турки в январе 1976 года предложили амнистию всем мятежникам, освобождение на год от церковной десятины, а от других налогов на 2 года. На 2 года. То есть налоги джизья на 2 года. И помощь в ремонте домов, которые были разрушены во время восстания, во время подавления восстания. Более того, христианам было дано право владеть землей как на правах частной собственности. Турецким войскам было приказано находиться в 6 крепостях и не становиться на постой в городах и деревнях, чтобы не возбуждать конфликты между христианским населением и турецкими войсками. Австрия посылает для переговоров с повстанцами. Османское правительство готово. То есть оно дает очень большие, если угодно, уступки, как вы понимаете. И сейчас вся проблема в том, чтобы согласились повстанцы. Хотя они терпят поражение, они не соглашаются. И чтобы их убедить, к повстанцам отправляет австрийское правительство наместника в Далмации, генерала-барона Гаврила Родича. Уже из его фамилии и имени вы понимаете, что это славянин. Действительно, это православный серб 1812 года рождения, и он большой ревнитель именно православной славянской общности, и он отправляется на переговоры с повстанцами. Это глубоко верующий человек, его православные веры, даже его такие богословские рефлексии, они хорошо известны. Помогая Родичу, заместитель министра иностранных дел России Николай Карлович Гирс просит Белград и Цетини, вы помните, что Белград – столица Сербии, Цетини – столица Черногории, умерить свои аппетиты и не противиться общему плану великих держав. То есть и Родич, и Гирс понимают, что Сербия и Черногория, они имеют свои маленькие интересы отхватить куски земли, подчинить Боснию и Герцеговину себе. И это, естественно, продолжит конфликт и приведет к его разрастанию. И они просят умерить аппетиты. И Гирс предупредил князей Милана Сербского и Николая Черногорского, что если они не будут настаивать на умиротворении Боснии и Герцеговины на условии великих держав, Россия не будет защищать Сербию и Черногорию в случае возможных осложнений. То есть, как вы понимаете, февраль месяц 1976 года, до войны остался год с небольшим, проходит в этих переговорах, где Россия и Австрия, имея, конечно, и свои цели, они за умиротворение, а вовсе не за освобождение Боснии и Герцеговины и вообще балканских земель от османского ига. Ничего подобного. Но повстанцы под влиянием Черногории и Сербии отклонили эти требования. Отклонили согласие Порта, отклонили требования великих держав. Чтобы пойти на какой-то компромисс, граф Игнатьев убеждал султана Абдул-Азиза и верховного визира, того самого Махмуда Пашу, уступить Черногории какие-то земли и дать ей гавань на Адриатике, и чем исчерпать конфликт. Потому что ясно было, что за спиной герцеговинцев стоит черногорская власть. Она их толкает на борьбу, на продолжение борьбы с Турцией. Но все державы воспротивились против передачи земель. Только когда Порта объявила все же амнистию и перемирие на 12 дней, заговорщики согласились встретиться с бароном Родичем. Встреча произошла в Суторине, ныне Черногории, на границе территории Черногории, на границе Боснии и Герцеговины и Дубровника Хорватского. На встрече вожди восставших объявили барону Родичу, что они не прекратят восстание, пока в Герцеговине не будут исполнены следующие требования. То есть вы видите, что эти герцеговинские сербы, они вовсе не несчастные, гонимые, защищавшие жизнь и честь своих соплеменников люди, они ультиматум выставляют австрийскому посланнику, губернатору Далмации, который, кстати говоря, принял огромное количество их семей к себе на временное поселение. Вот настолько большая фанаберия у этих черногорцев, у этих герцеговинцев. Какие же их требования? Треть земли отходит христианам в собственность. Турецкие войска уходят из области и остаются только в 6 крепостях. Турция восстанавливает все дома и церкви. Год снабжает край продовольствием и орудиями труда. И на 3 года освобождает его от всех налогов. Христиане остаются вооруженными, пока не будут разоружены все мусульмане и не будут осуществлены реформы. Осуществление всех реформ по проекту графа Андраши и свободное возвращение по амнистии всех участников восстания. Распоряжение средствами края под контролем Европейской комиссии и русское и австрийское правительство назначат агента во все 6 городов, где будут расквартированы турецкие войска для наблюдения за ними. Боснийцы выдвинули те же требования, что и герцеговинцы, но Порта отказался их даже рассматривать. И генерал Мухтар-паша возобновил военные действия. Циркуляр Порта от 1 апреля 1976 года. Уже 3 февраля 1976 года Дмитрий Алексеевич Милютин записывает в дневник. «Общие дела политические запутываются. Сегодня при докладе государь говорил, что, несмотря на советы наши, сербские и черногорские князья вошли в соглашение между собой и отправили агентов в Грецию, чтобы заключить с нею оборонительный наступательный союз. По-видимому, инсургенты не намерены слагать оружие, и с весной может вспыхнуть война на всем Балканском полуострове. Русское правительство заявило обоим князьям, что все последствия падут на их ответственность, и они могут не рассчитывать на помощь России. При таком обороте дела, угрожающем весьма серьезными осложнениями, я спросил государя, не полагает ли его величество нужным приступить к каким-нибудь предварительным приготовлениям по военной части. Не забудем, что Милютин министр обороны. Военный министр. Государь положительно возразил, что не видит никакой надобности, прибавив, что уже и без всяких с нашей стороны приготовлений не перестают распускать слухи о том, будто мы вооружаемся. Но уже 28 февраля, то есть 12 марта по новому стилю, Милютин констатирует изменение отношения государя и Горчакова к балканскому кризису. Он говорит, что теперь надо разрубить Гордиев узел. Надо удержать Австрию от вмешательства и действовать самим. Вот что-то в России меняется. Вообще в политической сфере ничего не меняется. А в России что-то меняется. Пока это запомним как факт. Султан в ответ на поддержку Черногории и восстания думает напасть на нее из Албании и Герцеговины. Россия теперь пугает Порту распадом ее империи в случае этого шага. Горчаков заявляет это послам держав в Петербурге. С другой стороны, Горчаков иронично говорит послам держав, что Турция столь немощна, что она не сможет исполнить те свои обещания повстанцам, которые она им дает. У Турции нет витальности, изысканно говорит Александр Михайлович Горчаков. Мне это напомнило разговор о том, что у Украины нет жизненной перспективы, которую сейчас говорят наши правители. Очень скоро турки показали, что у них еще о-хо-хо, как много витальности. Когда послы британские и турецкие попросили Горчакова удержать черногорского князя от вмешательства в дела Герцеговины, Горчаков резко отказался поступать так и грубо ответил турецкому послу на его обращение. Он зачитал обращение письменное, просьбу султана, а на это он ответил: «То, что вы мне прочли, это роман, а я хочу истории». Вот такая вот хамская выходка со стороны великого русского дипломата. А лорду Лофтусу, британскому послу в Петербурге, он объявил, что князь Николай может перейти к действиям, то есть начать военные действия. И если Сербия и Черногория начнут действовать, Россия не будет их удерживать, сама, впрочем, строго сохраняя принцип невмешательства. Но тогда всеобщее восстание балканских христиан погубит Османскую империю. То есть, вроде бы Россия на Османскую империю не нападает, Великобритании и Австрии объявлять России войну незачем, но сами балканские христиане, они сделают дело. Они эту немощную, неспособную даже свое слово держать Османскую империю, этого больного человека Европы, они его разрушат и создадут свои государства. Вот так стал говорить в марте 76 года Горчаков, вот так изменилось в какой-то степени понимание и понимание императора. Англия обвиняла Россию в двурушничестве. Ее агенты на Балканах распределяют средства, выделяемые славянскими комитетами среди восставших, а Россия оправдывается, называя это человеколюбием. Это Спенсер, посол Спенсер, лорд Лофтус, Август Спенсер, написал министру иностранных дел Эдуарду Генри Стэнли, графу, 15-му графу Дерби, 17 февраля 76 года. Европейские державы единодушно признали, кроме России, Россия уже отошла от них, признали требования повстанцев чрезмерными и не подлежащими удовлетворению. А Горчаков признавал требования разумными, не требующими отделения Герцеговины от Османской империи или ее распадения. «Вина на Турции», – говорил Горчаков. «Теперь слово остается за пушками, и надо выждать дней 10 результатов боя». Он объяснял лорду Лофтусу, что Россия не ищет себе территориальных приобретений. Единственное, что она желает – это соблюдение мира в Европе и улучшение положения турецких христиан. Это депеши от 2 и 8 апреля 76 года графу Дерби от лорда Лофтуса. То есть Горчаков предлагал войну, будучи совершенно уверен, что Османская империя развалится от ударов сербов и черногорцев вместе с герцеговинцами за несколько недель. Мусульмане крайне недовольны. Они возмущены тем, что державы не останавливают вот это движение повстанцев, что Австрия его подпитывает, что Россия его поддерживает, что Англия не говорит своего твердого «нет». Одного слова Австрии и России было достаточно, чтобы Сербия и Черногория вышли из-под... Если мы сказали, все, больше мы вас не поддерживаем, добровольцев не присылаем, значит, средства не переводим, восстание прекратилось бы практически сразу. Но Россия и Австрия так не делают. И в Салониках происходит возмущение. Мусульмане какие-то пристают к христианской греческой девушке, гонятся за ней, она бросается в французское консульство. В это консульство прибывает немецкий вице-консул, туда врываются разгневанные турки, убивают и вице-консула немецкого, и консула французского. Это происходит 24 апреля 1976 года. Это, естественно, вызывает возмущение держав. Переговоры новые Андраши, Бисмарка и Горчакова в Берлине 27-29 апреля 1976 года и 1 мая 1976 года Берлинская декларация. Желание не допустить всеобщее восстание христиан на Балканах. Предложение двухмесячного перемирия и одновременно осуществление требований восставших. Необходимо водворить всеобщий мир, дабы остановить зло и воспрепятствовать его развитию. Зло и его развитие – это, естественно, всеобщее восстание на Балканах. Бисмарк пригласил послов Англии, Франции и Италии и вместе с тремя министрами провел совещание австрийским, русским и германским. Главную речь произнес Горчаков, уже исполненную слов о долге перед христианами, чести христианских народов, то есть уже включается вот эта риторика агрессии. Франция и Италия, согласились, это же тоже великая держава теперь, Франция и Италия согласились на меморандум трех императоров, а Англия отказалась. Она заявила, что нельзя требовать от Порты двухмесячного в перемирии, в то время, когда Сербия и Черногория поддерживают восстание. У Порты нет средств для восстановления домов и церквей герцеговинцев. Восстание начали сами герцеговинцы. Пусть они и восстанавливают. Реформа должна проводить Порта, а не комиссия из инсургентов и консулов. И если в случае неудач восставших державы захотят вмешаться, это только разогреет аппетиты Сербии и Черногории. Военная интервенция возможна только для защиты европейцев, а не граждан Османской империи, христиан и мусульман друг от друга. Но в это время происходит новое событие, которое как бы случайно совпало. Но на самом деле, безусловно, не случайно. Это событие – это восстание в Болгарии. Восстание в Болгарии готовилось на территории Румынии, потом и в самой Болгарии с 1869 года. Опять же, все, что я сказал о положении черногорцев, боснийцев и герцеговинцев, все это вполне подходит и к Болгарии. Такое же тяжелое налогообложение, такое же отсутствие частной собственности на землю и в то же время достаточно мирное сосуществование турок, мусульман и христиан в повседневной жизни. Но болгарские революционеры мечтают о независимом славянском государстве и о распаде Османской империи. И о том, чтобы христианство не было больше под давлением, как бы давлением мусульман. В 69 году знаменитый болгарский революционер Васил Левский и Любен Каравелов, писатель и журналист, создают в Бухаресте болгарский революционный центральный комитет и вскоре переносят его в Болгарию, создав нелегальную внутреннюю революционную организацию. Васил Левский вообще интересная фигура. Он иеродиакон, монах и диакон. Но он объявляет себя в 61 году, 24 лет, растригой, уходит из монастыря и становится светским человеком. Сами греческие архимандриты хотели его подвергнуть прещениям, но под нажимом патриотов не стали этого делать. То есть о какой защите православия может идти речь, когда вот так вот откровенно православные болгары нарушают основополагающие принципы церкви. В 70-м году, болгарская церковь объявляет автокефалию от Вселенской Патриархии. Это еще все, естественно, в Османской империи. И Константинополь не признает эту автокефалию. Это болгарская самостийная автокефалия. Но она отвечает принципу национализма. Поэтому болгарские епископы поддерживали Василия Левского, потому что для них был он важен как патриот, а не как иеромонах. Долго никто не будет поддерживать болгарскую церковь, считать ее законной, и русская церковь тоже, хотя неформально русские славянофилы будут иметь очень тесные контакты с болгарами. Комитет, вот этот болгарский революционный центральный комитет, засылает в Болгарию связных, он их называет апостолами, которые должны были организовывать население и заниматься подготовкой к восстанию. Во многих монастырях происходит и сбор оружия, и укрывание вот этих апостолов, организаторов восстания. То есть восстание готовится интенсивно. Тот же самый принцип. 22 сентября 1972 года Дмитр Обшти нападает на турецкую почту на Арабоканакском перевале. Захвачена большая сумма денег, то она идет на восстание, что-то раздается крестьянам, как незаконно у них отобранное. Но организаторы восстания, в том числе Васил Левский, ловятся турками, и их казнят в Софии 18 февраля 1873 года по приговору суда, их повесили. Но восстание при этом продолжает готовиться, новое восстание, и новое восстание планируется на 11 мая 1876 года, повышение налогов, восстание в Герцеговине, в Боснии, надо начать и в Болгарии. Но начавшиеся аресты заговорщиков заставили их выступить раньше, 19 апреля, в Каприштице. Среди тех, кто пытался бороться с турками, был и знаменитый революционер Христо Ботев, 28-летний, который возглавил отряд, высадился с русского корабля и в итоге погиб в бою с турками. Вообще, восстание малоудачно, его довольно быстро турки подавляют, и на свою голову османское правительство позволяет участвовать, даже, собственно, именно позволяет участвовать таким иррегулярным военным формированием, которое называют, даже сами турки их называют башибузуки, то есть сорви головы, буквально с дурной головой, или как мы бы сейчас их назвали, безбашенные. Это вот мусульмане, которые, ну, не подчиняются законам войны, которые якобы за ислам, а в это время ведь в самой Османской империи поднимается мусульманское движение, что же султан только уступает христианам. Уже христиане сейчас будут иметь больше прав, чем мусульмане. И, естественно, общественное движение не только в России, но и в Турции, эпоху Танзимата усиливается, и мусульмане требуют себе прав, а дикие люди начинают сводить счеты со своими христианскими, можно сказать, односельчанами или с людьми, которыми они живут в соседних селениях, тем более, что и среди болгар немало перешедших в ислам, так называемых памаков, они поддерживают, естественно, не восстание, а поддерживают турок. И вот 1-3 мая 1876 года под городом Филиппополисом, ныне Пловдивом, в вилаете Эдерне, Адрианополь, происходит страшная батакская резня. Эта резня – самое мрачное событие вот всего этого балканского кризиса. Батак был одним из центров восстания, шли переговоры болгарских мусульман с болгарскими христианами о том, чтобы христианские восставшие ушли из Батака, восставшие вроде бы ушли, но многие их поддерживавшие остались, в итоге башибузуки ворвались в Батак и вырезали практически все селение, не щадя женщин, стариков и детей. Резнёй руководил Ахмед Ага, башибузук, погибло около 5000 человек из 7000 жителей Батака. Турки были сами в ужасе. Не надо думать, что это было ими инспирированное действие властями. Не надо переносить на события 1976 года события геноцида, скажем, 15-го года, страшные события. Но, конечно, первая сравнительно скромная по масштабам резня в Батаке – это была первая ласточка ужасов начала 20 века. Сначала геноцид, потом Холокост, потом события в Югославии 90-х годов и, в общем, до сегодня. Турки тут же организовали комиссии для того, чтобы проверить, что произошло в Батаке. И комиссии эти возглавляли западные дипломаты. Секретарь британского посольства в Константинополе Вальтер Баринг был послан в июле 1976 года произвести дознание на месте. Баринг описывает эти события как, возможно, самое отвратительное преступление, которое запятнало историю нынешнего столетия, то есть всего 19 века. Вот это убийство 5000 человек в Батаке. Через 4 дня, 23 июля, Евгений Шуйлер, американский консул в Стамбуле, провел свое расследование на месте. Все это позволяют делать турки и всячески этому помогают. Его сопровождали журналист Януари Макгахан, который потом сыграет очень большую роль во всей этой истории, немецкий журналист еще другой и русский дипломат князь Алексей Церетелев. Инспекция этой группы продолжалась 3 месяца. И доклад был опубликован в ноябре 1976 года. По этому докладу за время подавления восстания в Болгарии было разрушено 58 деревень, 5 монастырей и убито до 15 тысяч человек, включая и некоторое число мусульман, до 500 человек. Речь идет о мирных жителях, а не военных. Доклад Баринга исчислял число жертв 12 тысяч. В Батаке было убито, как я уже говорил, 5 тысяч из 7. Сами болгары называли цифру 30 тысяч человек, убито в Болгарии во время восстания, сожжено 80 и разграблено 200 селений. Журналист Януари Алаизи Макгахан, который посетил эти места, он написал статью, которая 23 июня вышла в Daily News 1976 года. Эта статья произвела фурор. Я не буду ее приводить целиком. Она есть в переводе, ее можно прочесть целиком. Она описывает все эти зверства, но вот небольшой кусок. Мы заглянули в церковь, которая почернела от горения деревянных конструкций, но не разрушена и даже не сильно пострадала. Это было низкое здание с низкой крышей, поддерживаемое тяжелыми неправильной формы арками, которые, когда мы смотрели внутрь, казались едва достаточно высокими, чтобы под ними мог стоять высокий человек. То, что мы там увидели, было слишком пугающим для более чем поспешного взгляда. Огромное количество тел было частично сожжено там, и обугленные, и почерневшие останки, казалось, заполняли его на полпути к низким темным сводам и делали их еще ниже и темнее. Лежали в состоянии разложения, на которое ничего не было, на которое было слишком страшно смотреть. Я никогда не представлял себе ничего более ужасного. Мы все отвернулись, чувствуя тошноту и слабость, и, пошатываясь, вышли из страшного дома, радуясь, что снова оказались на улице. Мы ходили по этому месту и видели, как одно и то же повторялось снова и снова сотни раз. Скелеты мужчин с одеждой и плотью, все еще свисающими и гниющими вместе, черепа женщин с волосами, волочащимися по пыли, повсюду кости детей и младенцев. Здесь они показывают нам дом, где 20 человек были сожжены заживо. Там еще один, где дюжина девушек нашла убежище, а потом была убита до последней, о чем красноречиво свидетельствуют их кости. Повсюду ужасы на ужасы. 3 апреля 2011 года погибшие в Батаке были причислены к лику святых. Но дискуссия о масштабах зверства продолжается, и, в общем, точных цифр мы все же не знаем. Но для нас важно другое. После публикации статей Макгахана лидер партии либералов Вига в британском парламенте Уильям Эверт Гладстон написал брошюру под названием «Болгарские ужасы и восточный вопрос». Он в этой статье, в этой брошюре писал: «Я умоляю своих соотечественников, от которых это зависит гораздо больше, чем от любого другого народа в Европе, требовать и настаивать на том, чтобы наше правительство, которое работало в одном направлении, будет работать в другом и приложит всю свою энергию, чтобы договориться с государствами Европы о прекращении турецкой исполнительной власти в Болгарии. Пусть теперь турки покончат со своими злоупотреблениями единственно возможным способом, а именно унесут самих себя. За это выступают такие видные деятели тогдашней Европы, как Чарльз Дарвин, Оскар Уайльд, Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди». То есть требование, чтобы турки ушли с Балкан и дали этим народам свободу. Но это эмоциональное требование, политики понимают, что это почти невозможно. Это очень сложно при условии перемешанности населения. И это дестабилизирует Балканы, а следовательно дестабилизирует Европу. Премьер-министр консерваторов Тори лорд Биконсфилд, это, как вы помните, Дизраэлис, потребовал строгого наказания виновных и немедленного осуществления порты коренных реформ. Виги требовали полной независимости для Боснии, Герцеговины и Болгарии. Консерваторы говорили о реформах. Надо вам сказать, на минуточку отвлекаясь, что, конечно, это все выглядит ужасно, но потом, уже очень скоро, русские официальные лица начнут говорить, я имею в виду скоро, прямо вот в эти месяцы, осенью 1876 года, начнут говорить о варварстве турок. Ну вот один маленький штрих из разговоров о подавлении польского восстания 1963 года. Евгений Феоктистов в своих воспоминаниях пишет, что главноуправляющий царством польским, граф Фридрих фон Берг, говорил ему в августе 1963 года: «Со дня на день мы ждем поголовного восстания в городе. Впрочем, мы уже приняли необходимые меры на этот случай, и меры эти не только не составляют тайны, но я предоставляю вам право говорить о них во всеуслышание кому угодно. Всем начальникам войск приказано при малейшей тревоге занять по секретной диспозиции некоторые пункты в городе, и лишь только раздастся выстрел из какого-нибудь дома, врываться в этот дом и вырезать без разбора все его население». Та же самая резня. Слава богу, она не осуществилась. На самого Берга было 1 октября 1963 года совершено покушение из дворца Радзивиллов. В него действительно ворвались солдаты, но никого там не вырезали, а просто выкинули рояль. Правда, это рояль Шопена был. Но вот такое было желание. То есть, вы понимаете, жестокость на самом деле была всеобщей. Но что же в это время происходило в Турции? Не надо забывать, что в Турции в это время шли реформы, по которой известны в истории под названием Танзимат, упорядочение. С 1839 по 1876 год шли эти реформы Танзимата. Их принципы были изложены в Гюльханейском хаты-шерифе Абдул-Меджида от 3 ноября 1839 года. Их автором был Мустафа Решид-Паша, министр иностранных дел Османской империи. Они предполагали неприкосновенность жизни, чести и имущества всех подданных, отказ от откупов, гласное судопроизводство. Сам молодой султан принес присягу на верность этому хатты-шерифу. Проповедовалась идеология османизма, то есть все турки, независимо от того, кто они, славяне, тюрки, греки, арабы, они все османы, и независимо от их религии. Это создание гражданской нации. К этому искренне стремились турки. У нас сейчас пытаются говорить, что это было одно лицемерие, один обман, но это был не больше лицемерие, не больше обман, чем великие реформы в Российской империи, проводимые Александром II. В 1956 году даны были права иностранцам на владение собственностью и капиталами в Турции. Это была часть Парижского трактата. В правление Абдул-Азиза до 1976 года были приняты законы о вилаетах. Затем новые уголовно-земельные и гражданские кодексы в 1969 году. Были созданы автономные провинции, в том числе Армения. И, кстати говоря, Босния и Герцеговина, были созваны национальные ассамблеи милеты, которые принимали решения и управляли своими обществами уже не в религиозном, а в гражданском отношении, армянской, греческой, сербской, болгарской. Сам визир, великий визир Махмуд Недим, который был великим визиром Абдул-Азиза, он занимал прорусскую политику. Он верил России. Он знал, что Россия не выступит против Турции, потому что Турция защищена другими великими державами, и прислушивался к голосу России как сильной страны с большим, кстати говоря, собственным мусульманским населением. Его даже звали в шутку Махмудовым или Недимовым. Настолько он был внимателен к советам графа Николая Павловича Игнатьева. Но 11 мая 1976 года в Турции вспыхнуло движение мусульман-патриотов против прорусской политики, потому что Россия стала явно поддерживать повстанцев. Султан Абдул-Азиз под влиянием этих новых волнений отклонил новые требования черногорских повстанцев и назначил великим визиром вместо Махмуда Недима младотурка Мехмеда Ружди и министром обороны, военным министром маршала Хусейна Авни. Эти люди заставили 30 мая 76 года отречься султана от престола как слишком мягкого и податливого в Европе, и 4 июня он был убит. Формально это было объявлено самоубийство. Но и заговорщики стремились к реформам и стремились к европеизации Турции, а вовсе не стремились в Средневековье. Они сделали султаном старшего сына Абдул-Меджида Мурада, и он под именем Мурада V был возведен на престол, но оказался слабовольным пьяницей и был смещен в августе 76 года и заменен султаном Абдулом Хамидом II, который правил до 1909 года. Оба султана, и Мурад, и Абдул-Хамид, объявили амнистию восставшим и обещали ввести представительную конституцию. И действительно, забегая немножко вперед, скажу, что 23 декабря 1876 года министр юстиции Мидхат Паша представил султану Абдул-Хамиду II конституцию, и эта конституция была утверждена. Она называлась в обществе «Конституция Мидхата». То есть Турция готовилась стать и стала конституционной монархией намного раньше России, в декабре 1976 года. В России же в это время шло мощнейшее движение в поддержку славянских братьев. И именно ему начинает все больше и больше следовать император Александр II. Как я уже говорил, созданы славянские благотворительные комитеты. И в Москве, и в Петербурге они собирали через своих агентов обильные приношения, помощь больным и раненым, снабжение деньгами, пищей, одеждой беженцев Сербии, Черногории и Далмации. Статищев пишет, по мере того, как разрасталось восстание, росло и сочувствие русского общества к братьям-славянам, жертвам турецкой жестокости. Мы с вами понимаем, что особой жестокости не было, были проблемы, но, тем не менее, движение было, а после событий в Батаке оно просто стало захлестывать. Западники, русские западники, призывали к освобождению славян, в том числе Иван Тургенев. Славянофилы к сплочению славян и православных народов Балкан под главенством России и крестной Святой Софии. Среди этих людей особо выделяется Федор Михайлович Достоевский. Все сословия, звания и состояния, не говоря уже об отдельных лицах, соревновались одно с другим в щедрых пожертвованиях. Сборы проводили в церквях с благословения духовного начальства. Чиновники разных ведомств путем подписки жертвовали часть своего жалования на общеславянское дело. Общество попечения о больных и раненых воинах приняло на себя доставление средств в Боснию и Герцеговину, а потом и в Сербию и Черногорию. Или же прямо деньги посылались в канцелярию императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Русский Красный Крест снарядил и направил в Сербию и Черногорию санитарные отряды, снабдив их всем необходимым. Тоже сделали Санкт-Петербург, Москва и большинство губернских городов. Торжественные проводы врачей, молебны о неспослании победы славянскому оружию. Газеты и журналы клеймили турок и воспевали братьев-славян, пророча им скорую победу. Множество военных от солдат до генералов, уходя со службы, устремились в Сербию и Черногорию. С начала восстания в Боснии и Герцеговине и до осени 76 года Петербургский комитет собрал более 800 тысяч рублей. Московский – около 700 тысяч рублей пожертвований. Русские добровольцы на фронт отправлялись тысячами. Казацкие сотни целиком с Дона. Сукно и холст мундиров выделяли бесплатно с казенных складов. Председатель Московского славянского комитета Иван Сергеевич Аксаков послал в Ливадию предпринимателя Александра Александровича Пороховщикова, Его, кстати, деревянная изба до сих пор стоит в Староконюшенном переулке Москвы. Он был принят государем, и государь был 21 сентября. И государь был растроган до слез. «Ты понял важность исторической минуты», — говорит он Пороховщикову. Иван Сергеевич Тургенев пишет стихотворение к «Ракету Виндзоре», которое, учитывая популярность писателя, подливает масло в огонь. Нет времени читать это стихотворение, но вы его можете прочесть сами. Вы увидите, там идет речь о том, что кровь тысяч убитых болгар, она на королеве Виктории. Яков Петрович Полонский пишет стихотворение «Болгарка», в которой говорится о несчастной женщине, которую убили ее мужа, убили детей, а ее взял в гарем какой-то турецкий вельможа, и она молится: «Приди же, Спаситель, бери города, где слышится крик муэдзина, и пусть в их дыму я задохнусь тогда в надежде на Божьего Сына». Как вы понимаете, там религия, месть, все вот воедино. Волонтерами отправились на фронт врачи: Николай Васильевич Склифосовский, Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович Боткин, писатели Гаршин и Гелеровский. Тургенев говорил: «Будь я моложе, я сам бы туда поехал». А 50-летний Толстой, это 60-летний Тургенев, да, 50-летний Толстой писал: «Вся Россия там, и я должен идти». Если в 1953-1956 годах русское общество было против войны, вы помните, Евгений Михайлович Феоктистов писал в своих воспоминаниях, что все желали поражения России в этой Крымской войне. Теперь русское общество желает войны, стремится к войне. Другие голоса и, надо сказать, подталкивает к власть в этой войне. Вот общественное мнение освободилось, расковалось, и оно за войну. Были голоса против, но их было немного. Петр Андреевич Вяземский пишет частное письмо Сергею Татищеву, своему, с которым он находится в свойстве. И в нем он пишет: «Народ не может желать войны, а по недосмотрительности своей ведет к войне. Война теперь может быть для нас не только вред, но и гибель. Хороши сербы! Россия стряхнула с себя татарское иго, а после наполеоновское своими руками, а не хныкала и не попрошайничала помощи у соседей. Сербы сербами, а русские русскими. В том-то и главная погрешность, главное недоразумение наше, что мы считаем себя более славянами, чем русскими. Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди славянолюбие. Единоверчество тут ничего не значит. Французы тоже единоверцы полякам. А что говорили мы, когда французы вступали за мятежных поляков? Религиозная война хуже всякой войны. И есть аномалия, анахронизм в наше время. Мы дразним и раздражаем, и совершенно бессовестно Турцию санитарными отправлениями при барабанном бое, шампанском и разных криках, чуть ли не в присядку, с бубнами и ложками. Все это недостойно величия России. Много виновато и общество покровительства раненым. Из христианского и евангельского подвига оно сделало машин де гер. Крест Спасителя обратили в пушку и стреляют из креста. Все это неправильно, недобросовестно, просто нечестно». Вот так пишет Вяземский, но, конечно, его мнение – это мнение меньшинства. Александр II после болгарской резни потребовал от порты тех же реформ в Болгарии, что и в Боснии и Герцеговине. Горчаков уже не скрывал, что цель России – распад Османской империи в Европе. Он пишет в Лондон графу Шувалову 2 июня 1976 года о том, что Османская империя фактически уже прекращает свое существование. Вы можете прочесть это письмо у Сергея Татищева, страница 339-340. Министр иностранных дел Великобритании лорд Дерби пишет, что слова Александра II не исполняются русскими консулами на Балканах и русским обществом. В этом беда. Общество вышло из повиновения императору. Английское правительство просит невмешательства. А царь не одобряет эту позицию. Он теперь говорит о чести христианских государей, о необходимости защитить христиан от фанатизма мусульман и требует передачи части земель Османской империи, Черногории и Сербии. Тут уже и Австрия выступает против. июня 76 года Черногория и Сербия заключили военный союз и объявили, наконец, Турции войну. Генерал Черняев возглавил сербскую армию и приказал сербским войскам вторгнуться в турецкие пределы с трех сторон. А не забудем, что генерал Черняев – это русский генерал, участник войны в Средней Азии. А князь Николай Черногорский ввел черногорцев в Южную Герцеговину. В середине августа 1975 года Сербия инспирировала восстание в Боснии. Другими отрядами командовали хорватские воеводы. Как и в 90-е годы 20 века происходит спор за землю между сербами, черногорцами и хорватами, ну и, понятно, мусульманами. Голуба Бабич объявила о слиянии Боснии с Сербией. Столкновение на этой почве между Обреновичами и Карагеоргиевичами, двумя династиями, которые претендуют на власть в Сербии. Командование войсками сербскими в Боснии принял сербский полковник Милета Деспотович. Сербия и Черногория объявили целью войны освобождение иноплеменников и единоверцев Балканского полуострова от многовекового балканского ига. То есть вы видите, что идет борьба балканских государств, славянских, даже сербы, хорваты язычных друг с другом за эти земли. В этой ситуации это ясно говорит о том, что впереди смута, сама внутрибалканская смута, если уйдет с этих земель Османской империи. 26 июня, 8 июля нового стиля 76 года Александр II и Франц Иосиф, император австрийский, в Рейхштадтском замке договорились о строгом нейтралитете, но в случае проигрыша Сербии и Черногории восстанавливается статус-кво. А в случае успеха Сербии и Черногории над Портой Босния и Герцеговина передается под контроль Австрии, единое государство славянское к югу от Дуная ни в коем случае не создается. Александр же просит только, чтобы Румелия, Болгария, Албания, Фессалия, Эпир и Крит были автономными областями, в том числе Крит и Эпир и Фессалия перешли к Греции. Такое устное соглашение. А Россия возвращает себе те земли, кстати, земли, которыми владеет Румыния, которые она потеряла в 1956 году. Корнилов пишет, что сам император Александр колебался очень сильно. Он вовсе не желал войны и принудило его к принятию решительных мер, главным образом то настроение, которое овладело русским обществом вообще и теми сферами, которые имели доступ в придворные круги, в частности. Он боялся отстать от своего народа. Но в то же время Милютин отмечает, что государь, по-видимому, поощряет все, что делается в пользу балканских славян со стороны частных лиц и общества, но остается в твердом намерении не оказывать никакого вмешательства официального. Особым это запись 8 августа. Старого стиля. Особым противником войны был Михаил Христофорович фон Рейтер, министр финансов. Он объяснял, что русские финансы в плохом состоянии, что бюджет только в 1875 году впервые сведен был без дефицита после Крымской войны. что к тому же в 75-м году была засуха, и из-за маловодья на реках урожай не могут вывозить к портам. Так что вывоз хлеба уменьшился к осени 75-го года. Если начнется подготовка к войне, будет биржевая паника, банкротство банков, уход капиталов за границу. Рейтерн объявил, что в случае войны страну ждет банкротство. И сам говорил, что он уйдет в отставку. Он не будет управлять финансами России во время войны. Но, несмотря на все эти серьезнейшие предостережения Рейтерна, пишет Корнилов, под влиянием славянофильской агитации, под влиянием общественного мнения, которое сильно было настроено в пользу войны, после болгарских ужасов император Александр все-таки решился воевать. А война шла хуже и хуже. Как, помните, Горчаков говорил о том, что... Турки, они остыничны, что они не способны ничего делать. Так вот, сербы с огромным трудом отбивались от турок, наступавших по долинам рек Тимока, Моравы и Дрины. И 12 августа 1976 года князь Милан попросил шесть великих держав прекратить бессмысленное кровопролитие, которое, надо признаться, он сам и начал. Черногория присоединяется к этой просьбе. Англия взяла на себя посредничество в переговорах с Портой, а Горчаков через силу приказал, он не хотел этого, он уже весь в имперских устремлениях, он приказал Игнатьеву поддержать посреднические усилия Англии. Но лорду Лофтусу он сказал: «Мы терпеливо ждали, чтобы Европа начала действовать, но если ничего не будет сделано, то я ручаюсь вам, что буду действовать в соответствии с достоинством и могуществом империи. Но это еще не будет война». Об этом сообщает лорд Лофтус в Лондон графу Дерби 13 августа нового стиля 1976 года. В то же время император германский Вильгельм письмом уведомил Александра о полной поддержке его в балканском вопросе. Германии нужна была Россия как безусловный союзник. Англия объявила свои условия мира. Сербия и Черногория в прежних границах и в прежнем статусе, учитывая поражение их армии, это очень хорошо. Местная автономия для Боснии и Герцеговины и для Болгарии без превращения их в вассальные княжества. Горчаков об этом пишет граф Дерби послу в Константинополе Генри Джорджу Элиоту 30 августа. Но Горчаков, соглашаясь на эти требования, просит территориальных превращений для Черногории. Османская империя согласилась на перемирие с 4-15 сентября. Россия предлагает оккупировать Боснию и Герцеговину Австрии, Болгарию русскими войсками и войти в проливы союзным флотом. Англия против. Державы предложили новое перемирие на 6 недель. И вдруг Турция предложила перемирие на полгода. Полгода без войны. А за это время ведутся переговоры. А Турция в это время принимает конституцию и созывает парламент. Вот почему нужны полгода. Англия горячо поддержала эти решения Турции. А Россия отклонила эти предложения. Слишком долго. Россия не примет такое перемирие ни в коем случае, пишет Горчаков Шувалову 2 октября 1976 года. Идеи конституции и парламента его совершенно не волнуют. Он боится, что за эти полгода произойдет кризис в Сербии и Черногории, сменится правительство, возможно, сменится князья, и вообще все затихнет, и никакого освобождения славян не произойдет. Поэтому военные действия возобновились, но еще хуже для сербов. Сербы проигрывали одно сражение за другим. Последняя линия обороны на Мораве с трудом удерживалась. Формально Россия отказывалась от шестимесячного перемирия, чтобы как можно быстрее решить проблему. Но фактически, как пишет граф Дерби Шувалову, русскому послу в Лондоне, отказываясь от шестимесячного перемирия, Россия желает создать повод к войне, на которую она уже решилась. Англия не хочет этой войны. Лорду Лофтусу предписано ехать в Ливадию и лично у императора узнать о намерениях России. 15 сентября лорд Лофтус приезжает в Ялту, но император его не хочет принимать. Он 17-го был принят Горчаковым в Орианде, который... Горчаков ему говорит, что положение серьезное, но Россия требует автономии Боснии, Герцеговины и Болгарии, надзор за действиями Турции со стороны великих держав. Султан все делает хорошо, опасны фанатики. Султан надо помочь в борьбе с фанатиками. Но, в общем, это все-таки общие слова, потому что на самом деле, с одной стороны, полный разгром сербов, взятие турецкой армии Джуниса и Алексинца, и движение уже прямо на Белград. А с другой стороны, во второй половине сентября, не афишируя это, отдается приказ в России о мобилизации всех войск Одесского, Харьковского и Киевского и частично Кавказского округов. 12 октября 4 дивизий Московского округа. В октябре 1976 года генерал Николай Николаевич Обручев уже составил военный план турецкой кампании. 3 октября, то есть задолго до беседы Горчакова 17 октября с лордом Лофтусом, совещание в Ливадии императорское, уже предусмотрено, что Константинополь будет занят русскими войсками, что Балканской армией командует великий князь Николай Николаевич, Кавказской Михаил Николаевич, и требуется быстро пройти через Шипку и Адрианополь к Стамбулу. Россия надеется на блицкриг. При этом неожиданно выдвигает ультиматум Порте. Перемирие в течение 48 часов. И после этого Россия согласна на полтора месяца перемирия долгого с прекращением боевых действий. Если Турция не прекратит боевые действия, то отзыв посла и фактически начало войны. Турция принимает все. Она прекращает боевые действия в Сербии и Черногории, вводит полуторамесячные перемирия. Александр принимает теперь в Ливадии британского посла 21 октября и говорит, что все, турки объявили перемирие, видите, я добился своего, но это я делал для того, чтобы турки не учинили резню, как в Болгарии и в Сербии. Он согласен на английские условия и говорит, что захватывать Константинополь не намерен. Не имеет ни желания, ни намерения, как написал Лофтус. Но мы знаем, что на самом деле 3 октября принято решение о занятии Константинополя русскими войсками. Начинается вот эта двуличная политика России, потому что Англию она боится, но она надеется, что общественное мнение Англии удержит ее от войны с Россией. Англия требует независимости и территориальной целостности Турции и улучшения жизни турецких христиан, России независимости Турции соглашается, но не территориальной целостности и освобождения христианских народов. Понимая, что Россия идет к войну, премьер-министр граф Биксонфильд Бенджамин Дизраэли в речи 28 октября говорит: «Мир составляет...» Это речь на банкете лорда мэра Лондона. «Мир составляет сущность политики Англии, но если Англия хочет мира, то ни одна держава лучше ее не приготовлена к войне. Если Англия решится на войну, то только за правое дело и, конечно, не прекратит ее, пока право не восторжествует». Одновременно 30 октября император Александр выступает перед московским дворянством с зажигательной речью, где говорится об угрозе войны, чести, христианском достоинстве России и фактически говорится о том, что война будет объявлена в ближайшее время. Вторе ему Иван Аксаков в Московском славянском комитете уже 6 марта произносит зажигательную речь, где вспоминает и герб Византии, и завет Петра и Екатерины, и фактически говорит о кресте на Святой Софии. 1 ноября Россия отдает приказ о мобилизации, и армия вторжения была доведена до 546 тысяч человек. При этом циркуляр Горчакова послам говорит о том, что Россия сохраняет мир, и эта армия нужна для сохранения мира, и для сохранения достоинства России, а Турция готовит новые страшные резни всех христианских народов. Все больше и больше дипломатические действия Горчакова напоминают авантюру. Авантюру. Готовятся к войне, объявляют о мире, а резню готовят. Это одна резня в Батаке перешла представление о тотальной резне, которую готовит Турция во всем мире. Принимая князя Черкасского, которому было поручено управление гражданской частью на территории Болгарии, которая должна быть оккупирована русскими войсками, царь сказал: там, за Дунаем, следует ввести нечто вроде того, что было сделано нами в царстве польском. Вот такие планы у русского императора. 1 ноября Сербия подписывает соглашение о прекращении огня с Турцией. А 19 ноября великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий Балканской армией, выехал в Кишинев в ставку армии. То есть, с одной стороны мир, с другой стороны война. Одновременно тайные переговоры в Румынии, России и Румынии о пропуске войск. Их вел Александр Иванович Нелидов, прибывший из Константинополя, кузен любовницы Николая Павловича Вареньки Нелидовой. Князь Карл Гогенцоллерн и премьер-министр Бретиану за пропуск войск, а большинство министров против. Договор был подписан за неделю до начала войны русским консулом в Бухаресте и министром иностранных дел Румынии Михаилом Когелничану, но долго его подписывать не хотели. И тогда уже в сентябре 1976 года император предупреждал, что если вы не подпишете согласие на пропуск войск, к вам мы отнесемся как к провинции Турции. Вы будете оккупированы как провинция Турции. Хорошо вы решили начать войну за освобождение христианских народов с оккупацией христианской Румынии, отвечал ему Бретиану. Но в итоге все же ничего не поделаешь, было подписано это соглашение. Но при этом продолжаются разговоры о мире. Игнатий выдвигает новые требования, 11 требований, очень жестких требований, к Турции 25-26 ноября 1976 года с согласия Горчакова. Эти требования были одобрены с оговорками Австрии. Черногории были даны территории без выхода к морю, Сербия, почти разгромленная, осталась в прежних границах, Босния и Герцеговина объединялась в одну провинцию, Болгария разделялась на два автономных вилаета, губернаторы назначались на 5 лет согласия держав, выборное начало местной власти, преобразование судов, полная свобода исповедания, равенство христиан с мусульманами в занятии всех должностей, турецкие войска в крепостях, местная жандармерия из христиан или из мусульман в правильной пропорции и международная наблюдательная комиссия на 1 год. Это протокол так называемой конференции 9 декабря 1976 года. В это время в Турции принята конституция, конституция Мидхата, и Порта объявляет, что она сама желает провести эти реформы во всей империи и в интересах всех граждан, не только христиан. 8 января 1977 года Турция согласилась на все условия, кроме назначения генерал-губернаторов, согласия держав и создания наблюдательной комиссии. Это считалось оскорбительным для Турции. Они сами назначат. Но в ответ 15 января 1977 года послы всех держав в знак протеста покинули Константинополь, возложив на Порту ответственность за гибельные для нее самой последствия ее упорства. В ответ великий визирь Ахмед Шафик Митхат Паша предложил Сербии и Черногории вступить в непосредственные переговоры. В Константинополе князья ответили согласием, и 16 февраля 1977 года был подписан мир с Сербией на принципе статус-кво антебеллум, то есть ситуация до войны. Мир вздохнул спокойно. С Черногорией возникли сложности, даже не в смысле территорий. Турция бы что-то дала Черногории. Но Турция требовала, чтобы Черногория признала себя вассалом султана. Черногория не хотела признавать, но об этом можно было бы договориться. Россия объявила всем державам, что предпочитает мирный исход. Генерал Игнатьев был направлен в столицы держав, чтобы говорить о том, как организовать мирное соглашение и уход русских войск из Бессарабии, чтобы произошло разоружение. В это время, к сожалению, Германия очень давила на Россию, что нужна все-таки война. Бисмарк постоянно говорил, что мирный договор – это заплатка, дипломатическая заплатка. Германия не станет возражать, если последствием войны явится разрушение Отаманской империи, которое вынудит Россию к земельным присоединениям. Вот так именно Игнатьев сообщал Горчакову слова Бисмарка 16 марта. Фактически Бисмарк стал главной силой, толкающей Россию к войне. Почему, спросим мы? Да потому что он, во-первых, понимал общественное мнение России, оно хочет войны и освобождения Балкана, а во-вторых, он понимал, что в результате войны Россия ослабнет и станет уже не союзником, равным Германии, а союзником слабейшим, как Австрия. И тогда Германия, опираясь на двух своих слабейших союзников, Австрию и Россию, которые что-то отхватят у Турции, но в результате войны и испорченных отношений с Англией, безусловно, ослабнет. В результате этого Германия станет действительно гегемоном Европы. Вот такая коварная политика. Причем интересно, что Бисмарк Австрии при этом говорил, что Россия хочет напасть на Австрию. И держит эту армию в Бессарабии, чтобы напасть на Австрию. И австрийцы этого очень боялись. Потом он в своих посмертных мемуарах сам в этом признавался. Наконец, после долгих переговоров 19 марта 1977 года был принят Лондонский договор всеми державами, который очень поощрял Турцию на пути реформ и договоренности с Сербией и Черногорией, выражал горячую надежду на мир и улучшение жизни подданных под новой конституцией Отаманской империи. Но если улучшений не будет, державы оставляют за собой право на вмешательство. Шувалов предупреждал, что новая резня остановит любой мирный процесс. Граф Дерби объявлял, что если армии Турции и России не будут демобилизованы, то этот протокол как бы не существует. 19 марта в тот же день собрался первый атаманский парламент, Генеральная ассамблея Османской империи Меджлис и Умуми. Этот парламент из 115 депутатов, 69 из них мусульмане, 46 не мусульмане, он отклонил решение европейских держав. Парламент сказал, что он желает сам проводить реформы, желает сам давать свободу христианам, что ему не нужен протекторат великих держав. И в это время назначена и Верхняя палата султаном, но она не выборная, в ней 26 сенаторов. И это решение парламента становилось законом. На основании этого решения парламента, страшно невыгодного Турции, и это прекрасно понимал и султан, и великий визирь, на основании этого решения парламента 28 марта, 8 апреля нового стиля, Порта отвергла лондонский протокол и оба заявления, следуя воле только что избранных депутатов. 7 апреля 1977 года император выехал в Кишинев, и 12 апреля в Кишиневе подписал манифест с объявлением войны. Ни одна держава, ни Англия, никто не воспротивились. Турция сама объявила себе приговор волей впервые в истории Турции избранного парламента. Надо сказать, что когда война была вскоре, через год, проиграна Турцией, то тогда султан Абдул-Азиз распустил парламент, вторую его сессию в феврале 1978 года, и больше парламент не собирался до 1909 года. Он его распустил, потому что парламент привел Турцию к поражению и к потере значительной части своих земель. Но об этом уже в следующей лекции, дорогие друзья.